Репорт. Добываю последние дни в колонии Мертвой Империи, в которую выбиты двери и окна уже увели. Гуляет желанный ветер, когда наступает тьма. Заснули цветы и дети, одна, как всегда, сама. Сама выбирала место, и как в летаргическом сне скиталась ничья невеста, валялась на самом дне. Летопись странной битвы скоро пойдет в печать. Вопросы мои как бритвы, кому на них отвечать? Ветер сметает напрочь с подоконника мой бычок, пытаясь настроиться на ночь, и колония спит молчок.